Даниэль 1.8. В общем, Барнабе, нам бы нужен был мощный корабль с тягой в 300 килотонн. Тогда бы мы победили земное притяжение и рванули прямо к спутникам Юпитера. Капитан Кларк. Подготовка, съемки, рекламная кампания, монтаж, озвучка, короткое рекламное турне. Две мухи на потом вышли на экраны одновременно почти во всех европейских столицах, но я ограничился Францией и Германией. В общем и целом, я отсутствовал чуть больше года. Первый сюрприз ожидал меня в аэропорту Альмерии. За ограждением коридора на выход толпилась небольшая человек 50 группка, размахивавшая календарями, майками, афишами фильма. Я уже знал, что, судя по предварительным цифрам, мой фильм, встреченный в Париже весьма прохладно, в Мадриде имел триумфальный успех, как, впрочем, и в Лондоне, Риме и Берлине. Я превратился в звезду европейской величины. Когда группа рассосалась, я увидел Изабель, съежившуюся в кресле в глубине зала прибытия. И это был еще один шок. В брюках, в бесформенной майке, она, моргая, смотрела в мою сторону со страхом и стыдом. Когда я был в нескольких метрах от нее, она заплакала. Слезы текли по щекам, и она даже не пыталась их вытереть. Она прибавила самое меньшее килограммов 20. На этот раз пострадало и лицо. Отечное, с красными прожилками, волосы сальные, нечесанные. Она была ужасна. Фокс, конечно, сходил с ума от радости. Скакал и добрых четверть часа лизал мне лицо, но я прекрасно знал, что этого мне будет мало. Она отказалась переодеваться в моем присутствии, вышла в флисовом спортивном костюме, в котором обычно спала. В такси по дороге из аэропорта мы не произнесли ни слова. Пол в спальне был уставлен пустыми бутылками из-под Куантро, в остальном дом был прибран. На протяжении своей карьеры мне достаточно часто приходилось обращаться к композиции «Эротика. Нежность». Я сыграл всех соответствующих персонажей и девицу, которая посещает злачные места, состоя при этом в целомудренных, чистых, сестринских отношениях с единственной любовью своей жизни. И олуха полуимпотента, который на это идет, и блюдуна, который этим пользуется. Потребление, забвение, нищета. На подобных темах у меня полные залы надрывали животы от хохота. К тому же я заработал на них немалые деньги. Но на сей раз дело касалось непосредственно меня. И я совершенно четко сознавал, что противопоставление эротики и нежности – одна из величайших мерзостей нашей эпохи. Из тех, что выносят неподлежащий обжалованию смертный приговор всей цивилизации. «Не до шуток, чувачок», — повторяю я про себя с какой-то странной веселостью. Потому что фраза неотвязно вертелась в голове. Я не мог от нее избавиться. 18 таблеток от Аракса не помогли. В итоге мне пришлось накачаться пастисом и транксеном. Но тот, кто любит кого-то за красоту... Любит ли он его? Нет. Потому что достаточно ветряной оспы, которая убьет красоту, не убив при этом человека, и он его разлюбит. Блез Паскаль. Мысли. Перевод Юлии Гинзбург. Конец комментария. Паскаль не знал, что такое Куантро. Правда, и жил он во времена, когда тело меньше выставляли на показ, поэтому переоценивал значение красивого лица. Хуже всего, что в Изабель не красота привлекала меня в первую очередь. У меня всегда стояло на умных женщин. Честно говоря, ум в сексуальных отношениях – вещь довольно бесполезная. И нужен он в основном для того, чтобы понять, в какой именно момент стоит положить руку мужчине на член в общественном месте. Все мужчины это любят. Это еще от обезьяны. Какой-то атавизм. И глупо этим не пользоваться. Надо только правильно выбрать время и место. Многим мужчинам нравится, чтобы свидетелем непристойного жеста была женщина. Другие, вероятно, со склонностью к педерастии или очень властные, чтобы это был другой мужчина. Наконец, кого-то ничто так не заводит, как заговорщический взгляд другой пары. Одни предпочитают поезда, другие — бассейны, кто-то — ночные заведения или бары. Умная женщина это знает. В конце концов, у меня с Изабель связаны хорошие воспоминания. Под утро я смог наконец погрузиться в более приятные, почти ностальгические мысли. Все это время она лежала рядом и храпела, как корова. Когда стало светать, я вдруг понял, что, наверное, и эти воспоминания довольно быстро сотрутся. Вот тогда-то я и добавил Транксен в пастис. Пастис — алкогольный напиток. Представляет собой анисовую настойку, имеющую в своем составе еще порядка 50 растений и пряностей. Точный состав неизвестен. Конец комментария. В бытовом плане проблем пока не предвиделось. У нас было 17 комнат. Я перебрался в одну из тех, откуда открывался вид на море и скалы. Изабель, судя по всему, предпочитала созерцать сушу за домом. Фокс бегал из комнаты в комнату и очень веселился. Он страдал не больше, чем ребенок от развода родителей. Я бы сказал, даже меньше. Как долго это могло продолжаться? К сожалению, сколько угодно. За время моего отсутствия мне пришло 132 факса, надо отдать ей должное. Она исправно подкладывала новую пачку бумаги. Всю оставшуюся жизнь я мог только и делать, что разъезжать по фестивалям. Время от времени я бы заглядывал сюда, поглажу Фокса, приму Транксенчику и вперед. Но пока мне в любом случае нужен был полный покой. Так что я ходил на пляж, естественно, в одиночестве. Время от времени немножко мастурбировал на террасе, подглядывая за голыми девочками. Я тоже купил себе телескоп, только не за тем, чтобы смотреть на звезды. В общем, справлялся. Довольно хорошо справлялся. И все равно за 2 недели трижды чуть не бросился со скалы. Я встретил Гарри. У него все было в порядке. Зато Труман очень постарел. Нас вновь пригласили на обед, на сей раз вместе с четой бельгийцев, недавно поселившихся поблизости. Мужа Гарри представил как бельгийского философа. На самом деле, тот защитил диссертацию по философии, а потом прошел конкурс на административную должность. И с тех пор влачил скучную жизнь налогового инспектора. Впрочем, инспектор по убеждению, ибо он симпатизировал социалистам и верил в благотворное действие жесткого налогового бремени. Он опубликовал несколько статей по философии в журналах материалистического направления. Его жена, эдакая стриженная седая гномиха, тоже отдала всю жизнь налоговой инспекции. Как ни смешно, она верила в астрологию и пожелала непременно составить мой гороскоп. Моим знаком были рыбы в восходящих близнецах. Но с тем же успехом я мог бы быть собакой в восходящей пятой ноге. Благодаря этой остроте я приобрел уважение философа, любившего подтрунивать над причудами жены. Они были женаты 33 года. Сам он всегда боролся против обскурантизма. Его родители были ортодоксальными католиками, и это, объяснил он мне с дрожью в голосе, сильно воспрепятствовало его сексуальному развитию. Что же это за люди такие? Что это за люди? В отчаянии твердил я про себя, ковыряя селедку. Гарри добывал ее в Альмерии, в немецком супермаркете, когда у него случался очередной приступ ностальгии по родному Мекленбургу. Вполне очевидно, что у этой парочки гномов никогда не было сексуальной жизни. Ну разве что чуть-чуть ради потомства. Как оказалось впоследствии, они и в самом деле выродили сына. Они просто не принадлежали к числу людей, которым доступна сексуальность. И нате вам! Тоже туда же, в возмущаются, критикуют папу, жалуются на СПИД, заразиться которым им уж точно не грозит. От всего этого мне хотелось умереть. Но я сдержался. К счастью, Гарри, вступив в разговор, перевел его на более возвышенные темы. Звезды, бесконечность и все такое. Так что, когда я приступил к сосискам, меня уже не трясло. Естественно, материалист и последователь Теяра не сходились во мнениях. И в этот момент я понял, что они, похоже, видятся часто и получают удовольствие от этих споров. Так могло тянуться хоть 30 лет, без каких-либо видимых изменений и к обоюдному удовлетворению. Сдохнуть можно. Робер Бельгийский, всю жизнь ратовавший за неведомую ему сексуальную свободу, теперь ратовал за эвтаназию, который имел все шансы изведать. «А душа? Как же душа?» — задыхался Гарри. В общем, их маленькое шоу было на мази. Мы с Труманом уснули почти одновременно. Арфа Хильдегарды примирила всех. «Ах, эта музыка, особенно приглушенная. Тут даже скетч нечего сделать», — подумал я. У меня уже не получалось смеяться над олухами, ратующими за имморализацию. Ну типа, приятнее все-таки быть добродетельным, когда имеешь возможность предаться пороку. Нет, я больше не мог. Я не мог больше смеяться ни над смертной тоской 50-летних целлюлитных теток, жаждущих безумной, неутолимой любви, ни над неполноценным ребенком, которого им удавалось произвести на свет, чуть ли не изнасиловав аутиста. Давид, мой свет в окошке. В общем, я мало над чем мог смеяться. Моя карьера близилась к концу, это ясно. В тот вечер, возвращаясь домой через дюны, мы не занимались любовью. Но с этим надо было как-то завязывать. И через несколько дней Изабель объявила мне, что решила уехать. «Не хочу быть обузой!» — сказала она и добавила. «Желаю тебе столько счастья, сколько ты заслуживаешь!» Я до сих пор спрашиваю себя, хотела она сказать мне гадость или нет. «Что ты будешь делать?» — спросил я. «Думаю, вернусь к матери. Так ведь обычно поступают женщины в моей ситуации, правда?» Только тогда, в один единственный момент, в ее голосе прозвучала горечь. Я знал, что лет 10 назад ее отец ушел от матери к женщине помоложе. Конечно, это явление встречалось все чаще, но в конце концов в нем не было ничего нового. Мы вели себя достойно, как цивилизованные люди. Я заработал в общей сложности 40 миллионов евро. Изабель удовлетворилась половиной совместно нажитой собственности и не стала требовать компенсации. Все-таки это было 7 миллионов евро. Бедствовать ей вряд ли придется. «Может, тебе подзаняться сексуальным туризмом?» — выдавил я из себя. «На Кубе есть очень симпатичные...» Она улыбнулась и покачала головой. «Мы выбираем советских педрил!» — принесла она беззаботно, мимоходом подражая стилю, который принес мне славу. Потом вновь посерьезнела, посмотрела мне прямо в глаза. Стояло тихое, спокойное утро, море было синим и гладким. «Ты так и не переспал ни с одной шлюхой?» — спросила она. «Нет». «И я тоже». Она поежилась, несмотря на жару, потупилась, потом снова подняла глаза. «Значит...» — проговорила она чуть дрожащим голосом. — «Ты 2 года не трахался?» — «Нет». — «И я тоже». О, мы были невинные овечки. Невинные сентиментальные овечки. И чуть от этого не подохли. И было еще последнее утро. Последняя прогулка. Также синело море и чернели скалы. И рядом трусил Фокс. — «Я возьму его», — сразу сказала Изабель. «Это нормально. Со мной он был дольше, но ты можешь забирать его к себе, когда захочешь». Мы были в высшей степени цивилизованные люди. Она уже все сложила. Завтра должен был заехать мебельный фургон, чтобы отвезти вещи в Биарриц. Ее мать, бывшая учительница, по какой-то необъяснимой причине решил окончить свои дни в этом городе, набитом более чем состоятельными буржуазными дамами, относившимися к ней с величайшим презрением. Еще 15 минут мы вместе ждали такси, которое должно было доставить ее в аэропорт. «Ох, жизнь пройдет быстро», — сказала Изабель. Думаю, она обращалась скорее к самой себе. Сев в такси, она в последний раз помахала мне рукой. Да, теперь все будет очень тихо и спокойно.